Я тихо присвистнул. Да, ну и дела. По сравнению с этими ребятами, обычные похитители самолетов, которым нужно каких-то полмиллиона долларов, сущие мелюзга, эти парни мыслят по-крупному. Им подавай морскую пехоту Соединенных Штатов, полки гуркских стрелков Ее Величества и французский иностранный легион, если я ничего не напутал с названиями и государственной принадлежностью. Не напутал. — успокоил меня маг. — Кстати, насколько мне известно, два из упомянутых тобой подразделений уже не ведут активных действий, но основная мысль ухвачена верно. — Если это не секретные сведения, какова официальная реакция? — спросил Харет. — Чья официальная реакция? Маг пожал плечами. — Англичане отреагировали по-своему, французы по-своему. В Вашингтоне послание поначалу было воспринято в равной степени с недоверием и растерянностью. Растерянность осталась, недоверие вскоре прошло. Было установлено, что эти люди, по всей вероятности, действительно удерживают в своих руках перечисленных заложников и настроены весьма решительно. У них своя, довольно убедительная, хоть и примитивная логика. Если государство соглашается платить большие деньги за самолет с кучкой никому неизвестных пассажиров, то, конечно, не откажутся отправить парочку армейских подразделений в обмен на жизнь своих влиятельных граждан и их дорогие мореходные воздухоплавательные игрушки. Макс сделал паузу, потом продолжил. В послании также утверждает, что искать заложников бесполезно, поскольку содержится их в таком месте, где нам до них не добраться, даже если удастся обнаружить. Не исключено, что это всего лишь уловка, призванная заставить нас держаться подальше от определенных мест на острове Сан-Себастьян, но это может означать и то, что мистер Халм на верном пути. Возможно, им удалось убедить кубинцев тайно содействовать реализации плана, направленного против ряда капиталистических стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. — Вероятно, на выполнение условий отводится определенный срок, — предположил я. — Осталось 5 дней, — сказал маг. — Тем временем некоторые части морской пехоты уже приведены в повышенную готовность, а в КИУС идет срочная подготовка соответствующих транспортных средств. Никто не знает, какое окончательное решение будет принято, если по истечении срока заложники так и останутся заложниками. Но пока рассматриваются другие возможные меры, похитителей стараются не расстраивать. — Еще один вопрос, сэр, — вмешался я. — Удовлетворите мое любопытство. Было ли установлено, что на борту каждого из объектов действительно находился Сан-Себастьянец, или как там они себя называют? — Жители острова известны как отличные мореходы и рыбаки, — ответил маг. Те из них, кто оставил остров, зачастую нанимаются на яхты и рыболовные катера. На Метти 2 имелся помощник, Лео Гонсалес, который родился на Сан-Себастьяне. Предполагает, что один из молодых членов команды также симпатизировал повстанческому движению. По крайней мере, он провел в тех местах некоторое время до обретения островом независимости. «Вот тебе и безупречное прошлое», который пусть неохотно признал за всеми членами команды Хазлтайн. Интересно, знал ли он правду? Если да, то почему предпочел ее утаить? — Ах, как насчет остальных? — спросил я. На яхте сэра Джеймса Маркуса в команде присутствовали 2 островитян, а на борту самолета Лавалле работала весьма привлекательная темнокожая стюардесса Сан-Себастьяна. У одного из спутников барона на острове имелись деловые связи, хотя неизвестно, насколько значительные. Думаю, можно принять, что все объекты не подвергались открытому вооруженному нападению. Они были захвачены изнутри и препровождены в то место, которое мы пытаемся отыскать. Маг перевел взгляд с меня на Хэрриет и обратно. — Еще вопросы есть? — Нет? — Тогда мне пора. Я должен был прилететь в Вашингтон 6 часов назад. Он посмотрел на меня. — Эрик, проводи меня до машины. Мне хотелось бы кое-что тебе показать, нечто конфиденциальное. Прошу прощения, капитан. Машина оказалась большим седаном, почти не уступающим по размерам автомобилю Хазлтайна. За рулем тихо и терпеливо поджидал водитель.